Глава 61. Ульяна. Я нервничала. Сложно было сказать, почему, но отчего-то целый день как на иголках. Странное состояние. С какого перепугу? Я переживала и моталась из одного угла в другой. Все валилось из рук, особенно работа. Она сегодня никак не вставала на нужное место, так что приходилось по несколько раз проверять свои документы. Благо, ничего сверхъестественного в задачах не подразумевалось. Боже, да что это со мной? Тем не менее, интуиция вопила, что что-то может случиться. Не со мной. С дочерью. Но с Юлей все хорошо. Скоро мы с водителем поедем за дочкой. Пока не кончилась вся эта эпопея с Елизаветой, Осипов попросил соблюдать самые простые меры безопасности. После парка я и не возражала. Мало ли, на что способна эта больная. Идиотка какая-то. Никак не могла понять, что в голове у этой женщины. Хотя, о чем это я? Мне было все равно, по большому счету. Лишь бы нас она не трогала. Ни меня, ни дочь, ни... В какой-то момент пришло осознание, что это Осипов. И мои волнения связаны с ним. Сама удивилась такому раскладу, так как даже не подозревала в себе подобных наклонностей. Он стал мне так дорог. Стряхнула с себя это наваждение. Что может случиться со взрослым, полувозрелым мужиком? Думаю, что ничего такого. Не посадят же его, как меня. Да и не за что. Но почему-то тревога нарастала. Решила отбросить ее, поехав за дочкой. Та встретила меня, но по ее лицу было видно, что ожидала она не только мать. «А где Арсюша?» — хитро спросила она. «Работает», — спокойно ответила я. Дочка нахмурилась, но больше ничего не сказала. Она задумалась, и было видно, что в ее голове происходило что-то сложное, потому что выражение лица было, ну, очень сосредоточенное. Я бы даже умилилась, если бы не была в ситуации, когда внутри все сжималось от странного предчувствия. И все бы ничего, но как только мы сели в машину, Юля неожиданно выдала. «Мама, а Арсюша, это мой папа?» «Я думаю, что да. Можно же мне его папой называть, правда?» Застыла. Мы оба с Осиповым не знали, как подойти к этому разговору. Но, судя по всему, как когда-то сказала специалист, всему свое время, и время это настало. Тем не менее, я растерялась, не зная, что ей ответить. Жаль, рядом не было Арса. Он так хотел услышать эти слова. «Ну так что? Можно, мам?» Дочка смотрела просто и открыто. Она хлопала глазами, и не было в них ни разочарования, ни притворства, лишь искреннее детское любопытство. Я кивнула, и она также от всей души мне улыбнулась. Ну вот и решилось все. Теперь осталось обрадовать нашего папу, который этот момент ждал едва ли не с самого начала. Но не успела я сказать водителю, чтобы вез нас домой, как мой телефон пиликнул сообщением. На автомате прочитала его, на мгновение зависая. Ты все равно его не получишь. Он сгниет в тюрьме. А дальше адрес. Меня затрясло. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, кто это написал. И не надо было даже гадать, что случилось. Очевидно, у Лизы очередной виток шизофренических наклонностей. Дрожащими руками стала набирать Трофимову. Та ответила не сразу, но я уже параллельно пересылала ей скрин сообщения. Когда в трубке раздался ее голос, даже вздрогнула. «Ульяна, ты, главное, без самодеятельности. Он предупрежден о возможных провокациях. Не думаю, что что-то будет. Не переживай». В голове лишь мелькнуло, что они оба знали что-то. «Боже, так они в курсе, что готовилась провокация? Надо было мне хотя бы сделать вид, что я согласилась на ее предложение. Вот же я тютя!» «А если он не выдержит? Сорвется?» — спросила я. Ведь последние дни он был на диком взводе. Да, Арс как спичка может вспыхнуть в любую секунду и сгореть дотла. Пока Трофимова не слышала, назвала водителю адрес из сообщения. Если из-за меня с ним что-то случится, то я себе никогда этого не прощу. Я должна остановить эту чокнутую и предотвратить катастрофу. «Мамочка, что случилось?» — обеспокоенно спросила дочь. А я заверила ее в том, что все хорошо. Трофимова настаивала на том, чтобы я не беспокоилась и никуда не лезла. Скрестив пальцы, пообещала это своему юристу, а сама велела водителю торопиться. Я-то как раз понимала, на что способна Лиза. Да она же реально не в себе. Сначала пришла ко мне, теперь задумала что-то чудовищное в отношении Арса. А он вообще сейчас не в том состоянии, чтобы держать себя в руках. И это из-за меня и моего поведения. Надо было поговорить с ним. Надо было хоть как-то обсудить, что произошло. И это предчувствие. Вся на взводе, я просила водителя поторопиться, а когда мы приехали на место к какой-то кондитерской, посмотреть за дочкой. При виде толпы у входа, полиции и скорой, мое сердце оборвалось от страха. Неужели я опоздала?